Глава 32. «Два!» — прошептал начальник охраны Голдсрут. Мужчины стояли с оружием наготове и вслушивались в тишину за дверью кабинета помощника начальника тюрьмы. Морган затаил дыхание. Сейчас все произойдет. Сейчас он станет частью того, о чем думал с тех пор, как был мальчишкой. Он кого-то поймает. Может быть, даже... «Три!» — прошептал Голдсрут. А потом он взмахнул тараном и ударил по дверному замку. Во все стороны полетели щепки, и Харальд, самый крупный из них, ударом плеча выбил дверь. Морган вошел в кабинет, держа винтовку на уровне груди, и сделал два шага в сторону, как ему велел Голдсрут. В кабинете находился только один человек. Морган уставился на сидящего в кресле. Вся его грудь, шея и подбородок были в крови. «О, Господи, сколько крови!» Морган почувствовал, как у него подгибаются коленки, будто в них впрыснули какой-то размягчитель. «Он не должен. Но столько крови!» Мужчину в кресле трясло, как будто сквозь его тело проходили электрические разряды, а его гневные, выпученные, как у глубоководной рыбы, глаза пялились на вошедших. Гейр сделал два шага вперед и сорвал скотч со рта мужчины. «Куда вас ранило, шеф?» Мужчина, не издавая ни звука, раскрывал рот. Голдсрут засунул два пальца ему в пасть и вытащил черный носок. Изо рта мужчины, когда он закричал, полилась слюна, и Морган узнал голос помощника начальника тюрьмы Арильда Франка. «Схватите его! Не дайте ему уйти!» «Мы должны найти рану и...» Начальник охраны хотел разорвать рубашку шефа, но Франк оттолкнул его руки. «Да закройте двери, черт вас всех возьми! Он же уйдет! У него ключи от моей машины и моя фуражка!» «Спокойно, шеф», — сказал Голдсрут, отрезая скотч от ручки кресла. «Он заперт, он не пройдет сенсоры отпечатков пальцев». Франк с яростью посмотрел на него и поднял вверх освобожденную руку. «Нет, пройдет!» Морган отступил назад, ему пришлось прислониться к стене. Он пытался, но не мог отвести взгляд от крови, струившейся из того места, где должен был находиться указательный палец помощника начальника тюрьмы Арильда Франка. Кари быстрыми шагами вышла за Симоном из лифта и пошла по коридору к их открытому офисному пространству. «Значит», — произнесла она, пытаясь переварить информацию, «вам эти щетки прислали по почте с запиской от С, который попросил проверить их на ДНК». «Да», — ответил Симон, набирая телефонный номер. «И на двух щетках обнаружена ДНК, показывающая родство с нерожденным ребенком, который является зарегистрированной жертвой убийства». Симон кивнул и приложил указательный палец к губам, показывая, что связь установлена. Он говорил громко и отчетливо, чтобы они оба могли все расслышать. «Это снова Кефас. Что это за ребенок? Как он умер? И каковы родственные связи?» Он держал трубку между ними, чтобы Кари тоже могла слышать ответ. «Мы не знаем ни кто этот ребенок, ни кто его мать. Все, что нам известно, это что мать умерла или была убита передозировкой наркотиков в центре Осло. В регистре она значится как неизвестная». «Мы знаем это дело», — сказал Симон и беззвучно выругался. «Азиатка, предположительно вьетнамка. Возможно, жертва торговли людьми». «Это ваша епархия, Кефас. Ребенок или зародыш погиб в результате смерти матери». «Понимаю. А кто отец?» «Красная зубная щетка». «Красная?» «Ну да». «Спасибо», — сказал Симон и прервал связь. Кари направилась к автомату за кофе для них обоих. Когда она вернулась, Симон разговаривал по телефону, и по его тихому бормотанию она поняла, что он, вероятно, беседует с Эльсой, своей женой. Когда он положил трубку, его лицо превратилось в старческое. У людей после наступления определенного возраста лицо на несколько секунд может принять такое выражение, как будто что-то ускользает от них, как будто они собираются превратиться в пыль. Кари хотела было спросить, как дела у Эльсы, но решила не поднимать эту тему. «Ну, — сказал Симон притворно веселым голосом, — как мы думаем, кто отец ребенка, Ивер старший или Ивер младший?» «Мы не думаем», — ответила Кари. «Мы знаем». Симон удивленно посмотрел на нее. Она медленно качала головой. Тогда он плотно зажмурил глаза, нагнул голову и провел по ней рукой, словно приглаживая волосы. «Конечно», — тихо произнес он. «Две щетки. Я точно становлюсь старым». «Пойду проверю, что у нас есть на Ивер», — сказала Кари. После ее ухода Симон включил компьютер и открыл почтовый ящик. Он получил звуковой файл, отправленный вроде бы с мобильного телефона. Симон никогда еще не получал звуковых файлов. Он открыл его и нажал на значок «Воспроизведение». Разъяренный руководитель тюрьмы стоял посреди контрольного помещения. Он замотал обрубок пальца бинтом, но отказался последовать настоятельным рекомендациям медицинского отделения и прилечь. «Значит, вы подняли шлагбаум и позволили убийце просто взять и уехать?» — брызгая слюной, прокричал Франк. «Он ехал на вашем автомобиле», — сказал дежурный, стирая со лба пот. «И на нем была ваша фуражка». «Но это был не я!» — заорал Франк. Морган не знал, из-за высокого ли давления красное, вызывающее дурноту вещество, проступило через белый бинт, и его снова замутило. Раздался звонок одного из стационарных телефонов, стоявших рядом с мониторами. Голдсрут снял трубку и стал слушать. «Палец нашли», — сказал он, прикрывая ладонью микрофон трубки. «Мы отвезем его и вас в хирургию больницы Уливол, и они смогут...» «Где?» — прервал его Франк. «Где его нашли?» «Он был прекрасно виден. Лежал на торпеде в вашем Порше. Он припарковал его во втором ряду в районе Грёнланд». «Найдите его! Найдите его!» Тур Йонасон ухватился за петлю, свисающую с поручня вагона метро. Он пробормотал извинения, толкнув другого такого же пассажира, едущего в утренний час пик. Сегодня он продаст 5 мобильных телефонов. Такова его цель. И когда он будет стоять, а еще лучше сидеть в метро по дороге домой сегодня вечером, он уже будет знать, достиг ли он цели. И это доставит ему радость. Возможно. Тур вздохнул. Он посмотрел на человека в форме, стоявшего впереди спиной к нему. Он был в наушниках, из которых доносилась музыка. Провод вел к руке, державший телефон с маленькой фирменной наклейкой магазина Тура на задней панели. Тур передвинулся и встал так, чтобы разглядеть человека сбоку. Он узнал его. Разве это не тот парень, что хотел купить батарейки для своего музейного экспоната? Для плеера. Тур из любопытства порыскал в сети и выяснил, что такие плееры перестали производить в 2000 году, когда на рынке появился проигрыватель дисков MP3. Тур подобрался к нему так близко, что мог услышать музыку в наушниках, несмотря на стук стальных колес вагона. Но когда вагон со скрипом повернул, звук пропал. Кажется, пел одинокий женский голос. Но мелодию он уже слышал раньше. «That's you've always been her lover», Леонард Коэн. «Что ты всегда любил ее», английский. Симон непонимающе смотрел на иконку звукового файла. Прослушивание записи заняло всего несколько секунд. Он вновь нажал на воспроизведение. Никаких сомнений. Голос принадлежал тому человеку, о котором он подумал и в первый раз. Но он не понял, что это было. «Что это? Номер лотерейного билета?» Симон обернулся. Сиссель Тоу начала утренний обход с освобождением мусорных корзин. «Что-то вроде», — ответил Симон и нажал «стоп», а Сиссель в это время вынула корзину из-под его стола и опрокинула ее содержимое в большое ведро. «Бросаешь деньги на ветер, Симон. Лотереи для везучих». «А ты думаешь, что мы невезучие?» — спросил Симон, не отводя глаз от монитора. «Посмотри только, что мы принесли на землю», — сказала она. Симон откинулся на спинку стула и протер глаза. «Сиссель». «Да». Убита молодая женщина, и сейчас выясняется, что она была беременна. Я думаю, что тот, кто хотел убить ее, боялся не ее, а ребенка. Вот как? Тишина. У тебя был вопрос, Симон. Симон положил голову на подголовник. «Если бы ты знала, что вынашиваешь ребенка сатаны, ты бы его выносила, Сиссель?» «Об этом мы уже говорили, Симон». «Я знаю, но что ты ответила?» Она с упреком посмотрела на него. «Я ответила, что, к сожалению, природа не оставляет несчастной матери выбора, Симон. И отцу тоже». «Мне казалось, господин Тоу сразу же испарился». «Я говорю о тебе, Симон». Симон снова закрыл глаза и медленно кивнул. «Значит, мы — рабы любви. А кого нам выпадет любить — это лотерея. Правильно?» «Жестоко, но такова жизнь», — ответила Сиссель. «А боги смеются», — сказал Симон. «Наверняка. Но пока кто-то должен убирать весь этот свинарник здесь, внизу». Симон услышал ее удаляющиеся шаги. Потом он переслал звуковой файл с компьютера на мобильный телефон, взял его с собой в туалет, зашел в одну из кабинок и снова проиграл запись. После второго прослушивания он понял, что означали цифры.